Глава 11. Жак Рено. Трудно сказать, какой оборот принял бы наш разговор, ибо в этот самый миг дверь резко распахнулась, и в гостиную быстрыми шагами вошел высокий незнакомец. На мгновение мистический ужас охватил меня. Мне показалось, что ожил покойный месье Рено. Но я тут же сообразил, что в его темных волосах нет седины, и что этот стремительно ворвавшийся незнакомец еще очень молод, почти мальчик. Он бросился к мадам Рено с пылкой непосредственностью, точно не замечая нашего присутствия. — Матушка! — Жак! — вскрикнула мадам Рено, заключая его в объятия. — Мой ненаглядный, откуда ты взялся? Ты же должен был еще позавчера отплыть из Шербура на Анзоре. Вспомнив вдруг о нашем присутствии, мадам Рено сказала с присущей ей сдержанным достоинством. — Мой сын, господа! — «О!» — воскликнул месье Оте, раскланиваясь с молодым человеком. «Стало быть, вы не отплыли на Анзоре?» «Нет, месье. Я как раз хотел объяснить, что отплытие Анзоры задержали на сутки. Какие-то неполадки в двигателе. Мы могли бы отплыть не позавчера, а только вчера вечером. Но из вечерней газеты я узнал о трагедии, постигшей нас». Он осекся. На глаза навернулись слезы. «Бедный отец! Бедный, бедный отец!» Уставившись на него немигающим взглядом, мадам Рено повторила точно во сне. — Так ты не уехал. Потом, махнув рукой со смертельно усталым видом, она проговорила будто про себя. — Впрочем, теперь уже все равно. — Садитесь, мсье Рено, прошу вас, — сказал мсье Оте, указывая на кресло. — Поверьте, я глубоко сочувствую вам, понимаю, какой это для вас удар. Тем не менее, очень удачно, если вы не успели отплыть. Надеюсь, вы не откажетесь сообщить нам все, что вам известно, чтобы пролить свет на эту ужасную трагедию. Я к вашим услугам, мсье, готов ответить на все ваши вопросы. Для начала я хотел бы узнать вот что. Вы отправились в Южную Америку по настоянию отца? Совершенно верно, мсье. Я получил телеграмму, в которой мне предписывалось без промедления отплыть в Буэнос-Айрес, затем через Анды в Вальпараисо и дальше в Сантьяго. Примечание. Анды — горная система, протянувшаяся с севера на юг вдоль западного Тихоокеанского побережья Южной Америки и являющаяся самой длинной, одной из самых высоких на Земле. Вальпараисо — город и морской порт в Чили. Вот как. Какова же цель этой поездки? Понятия не имею. Не знаете? Не знаю. Вот телеграмма, прочтите сами. Следователь взял ее и прочел вслух. Немедленно сегодня отправляйся Шербура, Анзоры, Буэнос-Айрес. Конечный пункт назначения — Сантьяго. Дальнейшие указания получишь в Буэнос-Айресе. Постарайся не опоздать. Дело чрезвычайной важности — Рено. И неужели раньше об этом не было речи? Жак Рено покачал головой. Нет, никогда. Единственное сообщение, полученное мною от отца, — это телеграмма. Разумеется, мне известно, что у отца, долго жившего за границей, есть крупные капиталовложения в Южной Америке, но он никогда раньше не заговаривал со мной о подобной поездке. Вы, конечно, довольно долго прожили в Южной Америке, мсье Рено. Да, еще ребенком. Но потом я уехал учиться в Англию и даже на каникулы оставался там, поэтому мало что знаю о Южной Америке. Ну а потом началась война, мне было тогда 17. Вы служили в королевской авиации, не так ли? Да, мсье. Мсье Оте кивнул и стал задавать юноше привычные вопросы, которые мы не раз уже слышали. Жак Рено заявил, что ему решительно ничего не известно ни о каких врагах мсье Рено, ни в Сантьяго, ни где-либо еще в Южной Америке, что никаких перемен в отце в последнее время он не замечал, и о секретных документах отец при нем не упоминал. Сам Жак Рено считает, что его несостоявшаяся поездка в Южную Америку должна была носить чисто деловой характер. Как только мсье Оте немного замешкался, раздался спокойный голос Жиро. Я тоже хотел бы задать несколько вопросов, господин судебный следователь. — Разумеется, мсье Жиро, как вам угодно, — холодно отозвался мсье Оте. Жиро придвинулся к столу. — Хорошие ли отношения были у вас с отцом мсье Рено? — Естественно, — надменно отрезал молодой человек. — Вы решительно настаиваете на этом? — Да. — И никаких размолвок между вами не случалось, а? Жак пожал плечами. — Иногда наши взгляды не совпадали, это же обычное дело. — Вот именно, вот именно. Если бы кто-то стал уверять, что накануне отъезда в Париж вы с отцом крупно поссорились, то, разумеется, вы бы сказали, что он лжет. Я невольно восхищался Жиро. Его самоуверенное «я знаю все» не было пустым хвастовством. У Жака Рено его вопрос явно вызвал замешательство. «Мы действительно поспорили», — признался он. «О, поспорили. И в ходе этого спора вы сказали, когда ты умрешь, я смогу делать, что захочу?» «Может, ты и сказал», — пробормотал Жак. «Не помню». В ответ отец крикнул: «Но я пока еще жив, так?» На что вы ответили: «Очень жаль». Молодой человек молчал, нервно барабаня по столу пальцами. — Настоятельно прошу ответить на мой вопрос, мсье Рено, — твердо отчеканил Жиро. Молодой человек смахнул со стола тяжелый нож для разрезания бумаги и гневно закричал. — Разве это имеет какое-нибудь значение? Вы же сами понимаете. Да, я действительно поссорился с отцом. Не буду отрицать, я много чего наговорил ему. Не могу даже вспомнить, что именно я нес. Меня тогда охватила дикая ярость. В тот момент я, наверное, мог бы убить его. Вот, пожалуйста. Он с вызывающим видом откинулся в кресле, весь красный от негодования. Жиро улыбнулся, снова отодвинулся от стола и сказал: — Вот и все. Вы, разумеется, продолжите допрос, мсье Оте. — Да, непременно, — сказал мсье Оте. — Какова же была причина вашей ссоры? — Предпочел бы не отвечать на этот вопрос. Мсье Оте встал. — Мсье Рено, не следует шутить с законом, — прогремел он. — Итак, какова была причина вашей ссоры? Молодой Рено упорно молчал. Его мальчишеское лицо стало замкнутым и угрюмым. Тишину нарушил невозмутимый голос Эркюля Пуаро. «Я отвечу на этот вопрос, если вы не возражаете, мсье», — доброжелательно сказал он. «Разве вы знаете?» «Конечно, знаю. Причиной ссоры была мадемуазель Марта Добрей». Пораженный Рено вскочил с места. Следователь подался вперед. «Это правда, мсье?» Жак Рено наклонил голову. — Да, — выдавил он, — я люблю мадемуазель Добрей и хочу жениться на ней. Когда я сказал об этом отцу, он пришел в ярость. Понятно, я не мог спокойно слушать, как он оскорбляет девушку, которую я люблю, и тоже вышел из себя. Мсье Оте обратился к мадам Рено. — Вы знали об этой привязанности вашего сына, мадам? — Я этого опасалась, — ответила она просто. — «Мама!» — крикнул молодой человек. «И ты тоже! Марта столь же добродетельна, сколь и прекрасна! Чем она тебе не нравится?» «Я ничего не имею против нее, но я бы предпочла, чтобы ты женился на англичанке, а не на француженке. К тому же у ее матери весьма сомнительное прошлое». В ее голосе откровенно звучала ненависть к мадам Добрей, и я прекрасно понимал, как горько она страдает от того, что единственный сын влюблен в дочь ее соперницы. Обратившись к следователю, мадам Рено продолжала. «Вероятно, мне следовало бы обсудить все это с мужем, но я надеялась, что полудетская привязанность Жака к этой девушке угаснет сама собою, и тем скорее, чем меньше значения придавать ей. Теперь я виню себя за это молчание, но муж, как я уже говорила, был в последнее время удручен и озабочен, так не похож на себя самого, что я просто не могла нанести ему еще и этот удар». Мсье Оте кивнул. «Когда вы сказали отцу о ваших намерениях относительно мадемуазель Добрей, — продолжал он, — ваш отец удивился?» «Он был просто ошеломлен. Потом приказал мне тоном, не терпящим возражений, выбросить эту мысль из головы. — Он никогда не даст согласия на наш брак, — сказал он. — Крайне уязвленный, я спросил его, чем ему не нравится мадемуазель Добрей. Он так и не дал мне вразумительного ответа, туманно намекал на какую-то тайну, окружающую мать и дочь. Я отвечал, что женюсь на Марте, а прошлой ее матери меня не интересует. Тогда отец стал кричать, что вообще не желает больше обсуждать эту тему и что я должен отказаться от своей затеи. Такая ужасная несправедливость, такой деспотизм просто взбесили меня, особенно, может быть, потому, что сам он всегда был предупредителен с мадам Добрей и Мартой и не раз говорил, что надо бы пригласить их к нам. Я совсем потерял голову, и мы всерьез поссорились. Отец кричал, что я целиком завишу от него, и тут, должно быть, я и сказал, что все равно сделаю по-своему, когда его не станет. Пуаро вдруг перебил его. «Значит, вы знаете, что говорится в завещании?» «Знаю, что половину своего состояния он оставил мне, а вторую половину матушке, с тем, чтобы после ее смерти я наследовал ее часть», — ответил молодой человек. «Продолжайте же», — напомнил ему следователь. Потом мы кричали друг на друга, мы оба были уже в совершенно невменяемом состоянии, и тут я вдруг спохватился, что могу опоздать на поезд. Мне пришлось бегом бежать до самой станции. Поначалу я был вне себя от ярости, но вдали от дома гнев мой постепенно остыл. Я написал Марте о том, что произошло между мной и отцом, и ее ответ еще больше успокоил меня. Она писала, что мы должны быть стойкими, и в конце концов отец перестанет противиться нашему браку. Нам надо проверить свое чувство и убедиться, что оно глубоко и неизменно. И когда мои родители поймут, что с моей стороны это не просто увлечение, они, конечно же, смягчатся. Разумеется, я не вдавался в подробности по поводу главной причины, которую выдвигал отец против нашего брака. Но скоро я и сам понял, что грубая сила — плохой помощник в таком деле. Что ж, перейдем теперь к другому вопросу. Скажите, месье Рено, имя Дьювин вам знакомо? Дьювин, — повторил Жак. Дьювин. Он нагнулся и не спеша подобрал с пола нож, который прежде смахнул со стола. Он поднял голову и поймал на себе пристальный взгляд Жиро. Дьювин. Нет, по-моему, незнакомо. Не желаете ли прочесть письмо, мсье Рено? Тогда, может быть, вам придут в голову какие-либо соображения насчет того, кто мог бы написать такое письмо вашему отцу. Жак Рено взял письмо, быстро пробежал его, и краска залила его лицо. «Оно адресовано отцу?» — взволнованно спросил он. Голос его дрожал от возмущения. «Да, мы нашли письмо в кармане, в его плаще». «А...» — он осекся, метнув взгляд на мадам Рено. Следователь понял, что он хотел спросить, и ответил. «Пока нет. Не догадываетесь ли вы, кто автор письма?» «Нет, понятия не имею», — мсье Оте вздохнул. «Невероятно загадочное дело. Ну, что ж, отложим пока письмо. Итак, на чем мы остановились? Ах, да, орудие убийства. Боюсь невольно причинить вам боль, мсье Рено. Я знаю, вы подарили этот нож вашей матушке. Очень печально. Просто ужасно». Жак Рено подался вперед. Его лицо, пылавшее, когда он читал письмо, теперь стало бледным, как мел. — Вы говорите, отец был убит ножом из авиационной стали? — Нет, невозможно. Это же маленький, почти игрушечный ножик. — Увы, мсье Рено, такова горькая правда. Этот игрушечный ножик оказался прекрасным оружием. Остер, как бритва, а черенок так удобно ложится в руку. — Где он? Можно мне посмотреть? Он что, все еще в теле? — О, нет, конечно. Его вынули. Вы действительно хотите посмотреть, чтобы удостовериться? Что ж, это возможно, хотя мадам Рено его уже опознала. Мсье Бек, смогу я вас побеспокоить? — Конечно, я тотчас схожу за ним. — Может быть, лучше проводить мсье Рено в сарай? — вкрадчиво предложил Жиро. — Он, вероятно, захочет увидеть отца. Молодой человек содрогнулся и отчаянно замотал головой. Следователь, который всегда был не прочь досадить Жиро, ответил: «Пока не надо. Потом, может быть. Мсье Бекс, будьте так любезны, принесите сюда нож». Комиссар вышел из гостиной. Станор подошел к Жаку и стиснул его плечо. Пуаро поднялся и стал передвигать подсвечники, стоявшие не совсем симметрично. Они давно уже не давали ему покоя. Следователь снова и снова перечитывал таинственное любовное послание в надежде найти подтверждение своей первоначальной версии. Убийство на почве ревности. Вдруг дверь с грохотом распахнулась, и в гостиную ворвался комиссар. «Господин следователь! Господин следователь! Ну, в чем дело? Ножа там нет? Как это нет? Исчез, испарился. Стеклянная банка, в которой он лежал, пуста». «Что?» — закричал я. — Не может быть! Ведь сегодня утром я видел... Слова замерли у меня на языке. Все, кто был в гостиной, уставились на меня. — Что вы такое говорите? — вскричал комиссар. — Сегодня утром... — Я видел его там сегодня утром, — сказал я медленно. — Около полутора часов назад, если говорить более точно. — Стало быть, вы входили в сарай. Где вы взяли ключ? — Попросил у полицейского. — И вы входили туда? Зачем? Я замялся было, но потом решил, что самое лучшее, что я могу сделать, — это чистосердечно признаться во всем. — Мсье Отте, — заявил я, — я совершил серьезный проступок и теперь считаю своим долгом покаяться в нем и просить вашего снисхождения. — Да говорите же, мсье! — Дело в том, что... — начал я... ощущая непреодолимое желание провалиться сквозь землю, я встретил девушку, мою знакомую. Ей очень хотелось увидеть все собственными глазами, и я... Ну, в общем, я взял ключ и показал ей покойного мсье Рено. «О-о-о!» — воскликнул следователь вне себя от негодования. «Вы действительно совершили серьезный проступок, капитан Гастингс. Это грубейшее нарушение. Как вы могли на это решиться?» — Знаю, — смиренно сказал я, — и готов выслушать самое суровое осуждение. — Надеюсь, не вы пригласили приехать сюда эту девушку? — Конечно, нет. Я встретил ее совершенно случайно. Она англичанка, а сейчас живет здесь, в Мерлинвилле, но я об этом ничего не знал, пока сегодня утром нечаянно не встретился с ней. — Ну, ладно, ладно, — сказал следователь, смягчаясь. Конечно, это против всяких правил, но девушка должна быть молода и не дурна собою. Ах, молодость, молодость! — меланхолически вздохнул он. Но комиссар, менее романтической личности, не думал отступать. Но разве вы не заперли дверь на замок, когда уходили? В том-то и дело, нехотя признался я. Не могу этого себе простить. Моей приятельнице стало дурно, она чуть было не потеряла сознание. Я дал ей бренди с водой и настоял на том, чтобы проводить ее обратно в город. В волнении я забыл запереть дверь и спохватился только, когда вернулся на виллу. — Стало быть, минут 20, по крайней мере, — проговорил комиссар медленно и не закончил фразы, ибо и так было ясно, что он думает по этому поводу. — Совершенно верно, — сказал я. — 20 минут... — многозначительно повторил комиссар. — Прискорбно, — сказал мсье Отте, снова становясь суровым. — Неслыханно! Тут внезапно вмешался мсье Жиро. — Вы считаете, что это прискорбно? — Конечно. — А я считаю, что превосходно, — заявил мсье Жиро. — Вот уж в ком не рассчитывал найти союзника. — Вы говорите «превосходно», мсье Жиро? — переспросил следователь, искоса бросая на сыщика недоверчивый взгляд. — Вот именно. — Это почему же, позвольте полюбопытствовать? — Потому что теперь нам известно, что убийца или его сообщник всего час назад еще находился здесь, рядом. Странно будет, если мы, зная это, не схватим его в самом скором времени. Мсье Жиро говорил решительно и безапелляционно. Он сильно рисковал, стараясь заполучить нож, возможно, опасался, что на нем остались отпечатки пальцев. Пуаро повернулся к Бексу. — Ведь вы говорили, что их нет. Жиро пожал плечами. — Видимо, убийца не был в этом уверен. Пуаро взглянул на него. «Ошибаетесь, месье Жеро. Убийца был в перчатках, значит, он-то был уверен, что отпечатков на ноже нет». «Я же не утверждаю, что нож взял сам убийца. Возможно, это был его сообщник, который про перчатки и не знал». Помощник следователя собирал со стола бумаги. Мсье Оте обратился к нам. «Итак, мы свою работу выполнили. Может быть, мсье Рено, вы желаете, чтобы вам зачитали ваши показания? Я намеренно придерживался неофициального тона, насколько, разумеется, позволительно при судебном разбирательстве. Меня обвиняют в либерализме, но я готов снова подтвердить, мои методы оправдывают себя. Теперь это дело в руках нашего талантливого, нашего прославленного мсье Жеро. Тут уж он без сомнения покажет, на что способен. Право, я удивлен, что убийцы до сих пор гуляют на свободе. Мадам, позвольте еще раз выразить вам мои искренние соболезнования. Мсье, желаю вам всего наилучшего». Исследователь отбыл в сопровождении помощника и комиссара полиции. Пуаро вытащил свои часы луковицу. «Давайте, мой друг, вернемся в гостиницу и пообедаем», — сказал он. «А вы подробно расскажете мне о ваших утренних безрассудствах. Никто не обращает на нас внимания, и мы можем уйти, не прощаясь». Мы тихо вышли из комнаты. Следователь только что отъехал на своем автомобиле. Я стал было спускаться, но Пуаро остановил меня. «Одну минутку, мой друг». Он проворно извлек из кармана рулетку и с самым серьезным видом принялся измерять длину плаща, висевшего в холле. Прежде этого плаща я здесь не видел. Вероятно, он принадлежит мистеру Станору или Жаку Рено, — подумал я. Удовлетворенно хмыкнув, Пуаро сунул рулетку в карман и вслед за мной вышел из дома.